Ты ведь парень Ягуни, да? Ты-то мне и нужен. В чем дело, ребят? Может, мало? Удивился Ягуня. Ты чего, Гуня? Они же заплатили, изумился Псойка. Плевать мне на деньги. А ну давай сюда руку. Ты живо! Прорычал Гуню, в запястье которого все еще пульсировала боль. Казалось, браслет напоминает ему об обязательстве. Ягуня попытался сопротивляться, схватился даже за палку, но Гуню обезоружил его одним движением секиры, после чего рукоятью той же секиры, сопя, прижал его шею к каменному полукружью ворот. Таня, видевшая, что ее приятелю приходится туго, прикидывала, не попытаться ли огреть стражника футляром от контрабаса, как вдруг... «Привет, кисик! Мальчик с большим топором мерзнет на часах?» — промурлыкал кто-то. Рядовой Гуню недоуменно повернул свою тяжелую голову в сторону моста и пропал. Пропал раз и навсегда. Даже боль в запястье отступила на второй план. Да и что такое боль? Старая любовь не умирает. Она может вздремнуть, взять отгул, временно затаиться в памяти, но окончательно она не уходит никогда. Часто она возвращается и пронзает насквозь. Так случилось и теперь. В глазах у Гунио запрыгали сердечки. Браслет повиновения выкатился у него из руки. Ягуни был позабыт. Да и как могло быть иначе, когда рядовой Гунио увидел беглую фрейлину Грабулию в склепе, слегка запыхавшуюся от быстрой ходьбы. Позади, на всякий случай держа ладонь на рукояти меча, стоял Урк. Но его Гунио даже и не заметил. «Куда? Оплату за вход!» — рявкнул было Псойка Рыжий, но тут же заскулил. Громадный сапог 50-го размера припечатал его ногу к мостовой. «Ей бесплатно! Всегда и везде!» — сказал Гунио. Воспользовавшись тем, что внимание стражника надежно переключилось на другой предмет, Ягуни и Таня проскользнули в город и, остановившись у каменного фонтана, откуда видны были ворота, стали дожидаться Урга. Его Таня узнала еще у ворот, но сразу подойти не рискнула. Вскоре Урк появился вместе с Грабулией. Склепи была радостно возбуждена и все время хохотала. «Назначил мне свидание, когда сменится!» Похвасталась она Ягуне так, как будто 100 лет была с ним знакома. «Странный тип!» — сказал Ягуне, массируя шею. Рядовой Гунио чуть не сломал ему шею древком секиры. «Да!» Страшен, конечно, как мертвяк из камня-дробилки. Но что-то в нем при этом есть такое мужское, шарм какой-то, я даже не знаю. Может, сходить?» — спросила Грабуля, помахав в сторону ворот, где все еще надежно стоял на страже бедный рядовой Гунио. «Кстати, как тебя зовут?» — спросил маг и фокусник. «Грабуля Склепи». «А я Ягуни». «Что, Ягуни и все? Имя, отчество и фамилия в одном блоке?» Скромно, но сойдет для плохих времен. Это, кстати, Урк. У него тоже с фамилией не сложилось, представила Грабуля. Урга я знаю, осторожно сказал Ягуни. Он уже заметил, что Урк и Таня смотрят друг на друга, и в воздухе повисло напряжение. Я же просила не ходить за мной. Ты забыла чашу. Вы шли к хозяйке Медной горы без чаши, сказал Урк. А ты рад ухватиться за любую соломинку, заметила Таня чуть мягче. Она подумывала уже о том, чтобы простить Урга. Но тут в дело вмешался непредсказуемый фактор по имени Грабулия Склеппи. «Стоп, стоп!» — сказала вдруг Грабулия, быстро разобравшись в ситуации. «Проясним детали, Урк. Это и есть та девица, ради которой ты тащил меня всю дорогу рысью? Это и есть твоя якобы метательница ножей и вилок? Мрак! Она еще страшнее, чем ты описывал!» «Ну вот, и тут соврал», — подумала Таня, мгновенно разочаровываясь вновь. У нее всегда почему-то разочаровываться получалось значительно быстрее, чем влюбляться. И оттого жизнь приобретала излишнее сходство с наждачной бумагой, о которую соскабливаются все иллюзии. Тем временем, оставив в покое Урга, Склеппи занялась Таней. «О!» — сказала она. «Дамочка с роялем! Как тебя зовут, дамочка с роялем?» «Не нарывайся, пастушка, это контрабас. Если будешь плохо себя вести, я ведь могу и сыграть», — ответила Таня. Грабуля хихикнула. «Пощади мои хорошенькие ушки. Знаешь, как твой приятель тебя описывал? Страшная, растрепанная, но с бородавкой. Я просто ухахатывалась. Ну-ка, повернись в профиль, может, я еще чего-то не разглядела?» Таня искоса взглянула на Урга. Тот выглядел подавленным. «Ладно, с ним она разберется позднее». «Но рысью-то по дороге бежала ты, а не я», — произнесла Таня. «Нет, ты языкастая, но мне ты не нравишься», — сказала Грабуля задумчиво. «Какой удар! Но, увы, я посыпаю голову пеплом по другим дням. Сегодня у меня выходной», — сказала Таня. Грабуля снова кивнула. «Два удачных ответа подряд — это уже не случайность, это уже тенденция». «Считай, что мы подружились. Во всяком случае, заключили перемирие. Вооруженное до того, что стоматолог с воображением мог бы назвать твоими зубами. Как тебя зовут?» «Я Грабуля. Для самых близких врагов просто Склеппи». «Таня. Таня Гротер». «Никогда не слышала такого кошмарного имени. Это случайно не псевдоним какого-нибудь пожилого немца? Ладно, пошли отсюда, а то рядовой Гунио сбежит с поста». Старые штольни — это мрачное место. Раз. Сырое место. Два. Вообще во всех отношениях неприятное место. Три. Место, откуда хочется поскорее отчалить. Четыре. А Танька идет, как ни в чем не бывало, и этот ее Ягуни тоже. 5. Но отчалить можно только вниз, а когда ты и так глубоко внизу, то упасть еще глубже практически невозможно. Хотя, если очень постараться, возможно все. Ой, блин! Таков был краткий конспект мыслей Урга до момента, когда он стукнулся лбом о склизкое бревно, подпиравшее потолок штольни. Полчаса назад они пробрались в узкое, выдавленное окошко вполне заурядного каменного строения, которое снаружи выглядело как заброшенный склад. Широкая дверь, ведущая внутрь, была замурована. Обветшавшее здание было окружено деревянным забором с небольшой сторожевой башенкой, в которой даже при самых тщательных поисках невозможно было обнаружить ни одного солдата. «Неужели это дом хозяйки Медной горы?» — фыркнул Урк. «Хозяйка Медной горы живет под землей. Это лишь один из многих входов в подземные штольни, где остальные я и понятия не имею», — заявил Ягуни. «А как герцог Дюбиль относится к хозяйке?» — спросила Таня. «Хозяйка Медной горы жила здесь задолго до появления рода Дюбилей и за века до того, как тут вырос Арабс. Если даже хозяйка раздражает Дюбили, он вынужден с ней считаться, но по большому счету хозяйка не вмешивается в дела города. Ну и гостей не любит, можно сказать, что Арабс существует сам по себе, а она сама по себе», — сказал Ягуни. «Пупсик, ты уверен, что мы идем туда, куда надо?» — проворковала Грабуля, обращаясь к Ягуни. «Я не пупсик», — проворчал Ягуни. «Я тебя умоляю. Не хочешь пупситься? Не пупся. Мне оранжево все, что не фиолетово. Только скажи, когда, наконец, нас отсюда вытащишь?» — не смутившись, заявила Грабуля. «Мне тоже интересно, где эта твоя хозяйка Медной горы?» — присоединился к ней Урк. Ягуни остановился. «Я хочу, чтобы вы все кое-что усвоили. Она не моя хозяйка Медной горы, она просто хозяйка. Все, кто считал ее своей, давно уже засыпались камушками и глиной на дне самой глубокой шахты. И еще одно, я понятия не имею, куда мы идем». «То есть как это?» «А так», — спокойно сказал фокусник и маг. «Вы недавно видели заваленный ход? В прошлый раз я сворачивал туда, и как теперь обойти, понятия не имею. Но знаю, что хозяйка уже знает о нашем присутствии и пустит нас, когда ей будет необходимо». «А когда будет необходимо?» — спросил Урк. «Ты задаешь вопросы из цикла, что круглее, дырка или арбуз? Я-то откуда знаю?» — рассердился Ягуни. «Тогда я знаю», — сказал Урк. Он достал бронзовый ключ и раскрутил его, что-то прошептав. Ключ стал быстро вращаться. Голова Ласки уверенно показала вперед, а затем, когда они сделали шагов 200 в этом направлении, ключ еще раз повернулся и показал на сплошную стену. «Не слишком похоже на дверь. Я бы даже сказал, совсем не похоже», — задумчиво произнес Урк. Но он все же рискнул и, отыскав в стене небольшое отверстие, вставил туда ключ.